Том 4. Мак Страж Фитц. Часть 1. Сознание вернулось. Глаза открыты. Но... чего? Ветер звенел в ушах. В рот тут же ударил тугой поток воздуха. Высота была просто невообразимой, из-за чего было очень трудно дышать. Этот крик шел из глубины моей души. Да, это я кричу, но кажется, что кричит кто-то другой. Крик, который окончательно привел меня в чувство. Я падаю вниз. Не знаю, почему и как, но я действительно падаю. Если я ничего не придумаю, то умру. Умру. Я погиб. Разобьюсь насмерть. С такой высоты нет шансов. Земля все ближе и ближе. Магия. Страх смерти творит чудеса. Магия ветра. Направляя удар ветра прямо вниз, я вспомнила, как кто-то говорил мне, что птицы летают, катаясь на ветру. Кто это был? Скорость падения слегка замедлилась, но практически сразу вернулась к изначальной. Плохо. Он учил меня. Хоть птицы и умеют кататься на ветру, но людям это не под силу. И неважно, насколько сильный ветер они создадут. Кто же это был? Что мне теперь делать, чтобы он сказал? Он многому научил меня, как бы он поступил. Думай, быстрее! Раньше он не говорил о способности летать. Да, он рассказывал, что люди не могут летать без помощи посторонних приспособлений. Он сам пытался летать, но у него ничего не получилось. Что-то мягкое. Да, точно. Мягкое, как подушка. Нужно покрыть мое тело чем-то мягким. Мягкое. Но как такое сделать? Не знаю, не знаю, не знаю. Что делать? Что делать? Что делать? Я пыталась достать воду вокруг тела, но ветер практически сразу все сдул. Затем я создала ветер, который толкал меня вверх, но, как он и говорил, у меня ничего не получилось. А как насчет земли? Ну какой от нее толк? Как ее использовать? Огонь! Ветер! Вода! Земля! Я не знаю, что делать! Я врезалась головой в землю. Часть 2. Серебряноволосый мальчик закричал и сел на кровать. Ему около 10. Его детское лицо перекошено от ужаса. Он сделал глубокий вдох, после чего его руки начали дотрагиваться до разных частей тела, проверяя, все ли на месте. Затем он резко схватился за голову. Еще несколько глубоких вдохов, он цел. Осмотревшись, он понял, что находится не в воздухе, а в мягкой кровати. Облегченно вздохнул он, накрыв лицо руками. «Эй, Фитц, ты в порядке?» С верхней кровати смотрел еще один мальчик. Ему около 15 или 16, но он уже красивый молодой человек, способный украсть сердце любой из служанок. Ну, по крайней мере, он, Люк, так заявлял. Ты снова говорил во сне. Опять кошмар? Да. Фитц вяло кивнул. Вдруг он почувствовал, что внизу что-то не так. Он посмотрел вниз и увидел пятно. Протянув руку и пощупав, он понял, что низ его пижамы, как и простынь, была мокрой и теплой. Фитц поспешно попытался закрыться одеялом и скрыть свой позор от Люка, но уже было слишком поздно. Люк все увидел. В уголках глаз Фитца тут же проступили слезы. Он виноватым взглядом посмотрел на Люка. «Прости, мне жаль». «Не извиняйся». Люк спустился со второго яруса, вздохнул и почесал затылок. «Никто и ни в чем не будет тебя винить». «Но мне уже столько лет, а я все еще мочусь в кровать». «Ты не единственный человек, который испытал настоящий ужас в тот день», — сказал Люк, сгорбившись. Его лицо было непроницаемым, но голос явно успокаивал Фитца. «Кроме того, здесь много кто мочится в кровать. Служанки привыкли к этому. Так что давай пошевеливайся, сними нижнее белье и простыни. Госпожа Ариэль ждет нас». Люк вышел из комнаты. Фитц сполз с мокрой кровати, вытер слезы и надел очки, которые лежали неподалеку на маленьком столике. Часть 3. Фитц. Жертва телепортационной катастрофы в регионе Фитоа. Его телепортировало прямо в воздух. Находясь на высоте сотен метров, он, естественно, начал падать. Вот только Фитцу повезло, он был магом. И весьма необычным магом. Хоть ему было всего лишь 10, но благодаря прекрасному учителю он владел магией среднего и некоторыми заклинаниями продвинутого уровня. А все это дополнялось тем, что он еще мог использовать безмолвные чары. Благодаря своим познаниям в магии, ему удалось замедлить падение и выжить, сломав всего лишь обе ноги. Такое приземление нельзя назвать мягким, но ему удалось выжить. Вот только его мана была на исходе, так что приземлившись, он практически сразу потерял сознание. А когда он очнулся, то понял, что лишился всего. Деревни, семьи, дома. Такой молодой, а уже без дома. Но ему повезло, и на него кое-кто обратил внимание. Вторая принцесса королевства Асура, Ариэлина мой Асура. Она по достоинству оценила навыки Фитца в безмолвной магии и наняла его. Фитц стал магом-стражником второй принцессы. Привет. О, Люк и Фитц, доброе утро. Работа мага-стража начиналась, как только просыпалась Ариэль. Он должен был всегда будить ее в определенное время. Обычно этим занимались служанки, но из-за постоянных покушений Ариэль мало кому доверяла. Так что ее будили только рыцарь-хранитель Люк и маг-страж Фитц. Фитцу доверяли, так как он не имел никакого отношения к дворянам Асуры. Госпожа Ариэль, доброе утро. Конечно, если бы Фитц проснулся позже принцессы, то последовало бы соответствующее наказание, но пока что на него это правило не распространялось. Какое чудесное утро. Люк, какие у меня на сегодня назначены встречи? Ариэль лениво потянулась перед тем, как встать с кровати и подойти к туалетному столику. Фитц стоял позади, помогая умыться и расчесать волосы. После завтрака встреча с сэром Датьяном и сэром Кляйном. Они хотят обсудить. Люк вкратце рассказал о цели их визита. В это время Фитц быстро и аккуратно приводил волосы Ариэль в порядок. После полудня встреча с лордом Филимоном. Ужин будет... Немного странно, что ты об этом так говоришь. Разве он не твой отец, Люк? Меня предупредили не смешивать семью и работу. После того, как с волосами было закончено, Ариэль встала и подняла обе руки вверх. Увидев это, Фитц быстро помог ей снять ночнушку. Это была одна из привычек Ариэль, сохранившаяся с раннего детства. Обнажилась гладкая белоснежная кожа, при виде которой сердце начинало биться быстрее. Фитц поспешил надеть на Ариэль то, что подготовили служанки. Утонченный и проработанный дизайн откровенно сложно надеть, но Фитц уже успел набить руку. Поначалу, когда он только начал, он не знал, как правильно одевать Ариэль. Только недавно он освоился с этим. После многочисленных проб и ошибок, даже дурак смог бы это сделать. Фитц, не та пуговица. Ой, я сейчас, прошу прощения. Только он подумал, что все хорошо, как Ариэль уже указала на его ошибку. Он хотел быстро исправить ее, но никак не мог понять, что не так. В такого рода платьях единственный просчет, и оно может потерять форму или даже спасть. Что не так? Если я не оденусь, то смогу простудиться. О, да, секунду. Ты хочешь подольше на меня посмотреть? Нет, нет. Увидев покрасневшего Фитца, Ариэль захихикала. Ей очень нравилось подшучивать над невинным Фитцем. Не обращай на меня внимания, я просто наслаждаюсь. Всегда, когда такое происходит, Люк готов помочь. Вежливо улыбнувшись, он показал, где Фитц ошибся. Эй, Люк, ты смеешь желать свою госпожу? Если это так, то тебя нужно наказать. Но это так пугает. Каково будет мое наказание? Я заберу у тебя десерт. Ваше высочество, это так жестоко. Но желание госпожи — закон. Пока двое болтали, Фитц наконец закончил с платьем Ариэль. Она посмотрела на себя в зеркало, проверяя, все ли в порядке. Прекрасно. Ну что, вперед завтракать? Да. Ариэль с Люком позади вышли из комнаты. Изначально Фитц следовал за Ариэль, но он заметил свое отражение в зеркале. Там стоял немного мрачновато выглядящий мальчик в очках. Он накрутил локон своих белых волос на палец, на секунду задержал взгляд, после чего развернулся и вслед за Ариэль вышел из комнаты. Часть 4. Мальчик-маг Фитц внезапно появился во дворце, и очень много дворян обсуждали его. «Почему именно он? Ведь в гильдии магов есть множество идеальных кандидатов!» Из непонятной семьи, неизвестного происхождения, его единственными отличительными чертами были белые волосы и раса. А учитывая недостаток манер и поверхностное знание этикета, то, что он простолюдин, не вызывало никаких сомнений. И несмотря на все это, принцесса Ариэль выбрала его в качестве своего мага-стража. Она даже даровала ему магическое снаряжение высшего класса и приказала ему постоянно быть подле нее. Все это вызывало некое недовольство и недопонимание среди дворян. «Слушай, а что с этими солнцезащитными очками?» «Да, кажется, он вообще не обращает внимания на то, насколько неуважительно это выглядит». Мальчик всегда носил солнцезащитные очки. И, конечно же, то, что он скрывал свое лицо без причины, считалось грубым нарушением этикета. Не было ничего удивительного в том, что дворяне критиковали его за такое поведение. Но Ариэль уже попросила разрешения у самого короля ради этого Фитца. Вот только мало кто знал, что эти очки были магическими и были способны замечать угрозы жизни Ариэль. Так что король дал свое разрешение. Эти очки знатно раззадорили дворцовых служанок. Ну, ты должен согласиться, когда они с Люком стоят рядом, зрелище просто потрясающее. Думаю, служанки были сильно удивлены, когда заправский бабник Люк начал заботиться о мальчишке. Моральный дух дворца под угрозой. Ха, нельзя угрожать тому, чего никогда не существовало. Дворяне завистливо смеялись. Прекрасное лицо Фитца, который всегда следовал за Ариэль, было видно даже несмотря на очки. Теперь у многих начинала кружиться голова, когда они видели это сногсшибательное трио. «Я, конечно, понимаю, что эти ребята одного возраста, но мне действительно тяжело в это поверить». «О чем это ты?» «Люк всегда любил женщин и презирал отношения с мужчинами, а сейчас он внезапно тесно общается с мальчишкой». Понимаю. Хотя нет ничего удивительного в том, что Люк запал на такого красавчика. Согласна. Дворяне Асуры спокойно относились к гомосексуализму. Просто у них были куда более извращенные предпочтения, так что Люк со своим новым предпочтением не особо выделялся. Ах, все же интересно, где госпожа Ариэль откопала этого парня? Да, очень интересно. Госпожа Ариэль так настойчиво проталкивала его. Может, он незаконно рожденный кого-то из высших? Есть мысли? Есть немного. Несколько лет назад я был в гостях у кузена Фито, и он сказал мне, что его приглашали на 10-й день рождения внучки лорда Сауруса. Хо-хо-хо, это та знаменитая рыжая обезьяна дома Борей? Именно. По слухам, ее исключили из школы из-за того, что она избивала одноклассников. Безнадежная девчонка, которая не поддается воспитанию. Ха-ха, ну и что с ней? Судя по словам моего кузена, эта мартышка изменилась. Она не только выглядела опрядно, но и вежливо, и изысканно всех приветствовала. Даже ее танец был идеальным. Скорее всего, слухи. Эти слухи сильно преувеличены. Нельзя научить обезьяну танцевать. Нет-нет, когда мой кузен был на аудиенции лорда Сауруса, это он хвастался ей! И что же он сказал? Ее учителем был мальчик, который на 2 года младше ее. А возраст совпадает. Учитывая то, насколько сильно Саурус хвастался и хвалил мальчишку, мой кузен поинтересовался. Возможно, он вашей крови? Ого! И? Конечно же, Саурус не признал этого. Но то, что удивило моего кузена, он и не отрицал. Так ты думаешь, что этим гением был? Очень даже может быть. По сравнению с простолюдинами, он немного владеет этикетом. Вдруг дворянка задумалась. Скажи-ка, а он силен? Согласно словам принцессы Ариэль, сила Фитца не уступает рыцарю. Он владеет математикой и другими науками, его понимание магии не уступают инструкторам в академии, и он может использовать безмолвные чары, а ему лишь 10. Я нисколько не сомневаюсь в том, что она очень сильно приукрасила. Ну, принцесса бы не позволила кому ни попадя шататься рядом с ней. Как насчет того, чтобы выяснить это? Будет интересно увидеть, насколько он крут. Лучше не нужно. Что если он на самом деле так силен и захочет отомстить? Да, ты прав. В любом случае, если хочет остаться магом-защитником, уж лучше ему выучить этикет. Да, тяжело смотреть на такое. Хоть дворянам и было любопытно, никто не посмел приближаться к Фитцу. Они лишь издалека наблюдали за ним. Естественно, именно этого и добивалась Ариэль. Часть 5. Мы возведем сэра Тинка в рыцари? Да, он настоящий гений арифметики, так что нужно будет устроить его учеником в казначейство рыцарей. Чуть позже вечером состоялась встреча между Ариэль и отцом Люка, Филимоном Нотусом Грейротом. Филимон был самым влиятельным дворянином во фракции Ариэль. Хоть он и не хватал звезд с неба, но с самой молодости он был лордом региона Милбоц и нес за него ответственность. Как только происходило что-то важное, он приходил, чтобы обсудить этот вопрос с Ариэль. У Ариэль было немного союзников, можно было даже сказать очень мало. А все потому, что она еще была слишком юна. Она не испытывала нехватки в поддержке обычных людей, простолюдинов, но вот в дворянских кругах мало кто поддерживал ее. Так что сейчас она находилась лишь на стадии вербовки. Высшие дворяне, которые поддерживали первого и второго принцев, маловероятно захотят переметнуться на ее сторону. Так что Ариэль приходилось выкладываться и крутиться как белка в колесе, чтобы заручиться достаточной поддержкой. Именно по этой причине Филимон предложил мыслить шире и заручиться поддержкой дворян вне столицы и дворян среднего и низшего звена. С него они постепенно введут их в высшие эшелоны власти или же просто назначат на ключевые места. Долгосрочная стратегия, которая должна принести свои плоды через 10 или 20 лет. Спустя 10 лет, благодаря этим действиям, даже если они и не смогут сильно продвинуться по службе, то все равно станут ключевыми фигурами в ее плане. Рыцарский орден, гильдия магов, дворцовые стражи, городские когорты. Похоже, у вас есть свои люди практически во всех важных государственных структурах. Сейчас тяжело сказать, как посаженные нами семена расцветут. Ведь от них могут избавиться еще до того, как они пустят корни. Первым делом они решили двигаться в сторону военной мощи. В мирное время армии и рыцари не обладали особой ценностью. Их основной функцией было уничтожение магических чудовищ и бандитов. Хотя назвать их политически недееспособными никак нельзя. Из-за их слабого влияния высшие дворяне не обращали на них особого внимания. Но они все забывали об одном. В случае угрозы именно эти силы должны откликнуться первыми. В королевстве Асура войны восстаний не случалось уже слишком давно. Сейчас все в основном полагались на прекрасно обученных убийц, так что большинство дворян просто забыли о военной мощи. Именно по этой причине Ариэль и Филимон решили развиваться в этом направлении. Разработать такой утомительный и тщательно спланированный план – кто угодно бы позавидовал. Да, это так. Филимон был главой семьи Грейрот. По сравнению со всеми остальными ветвями семьи, ему не хватало опыта, денег, уважения. Ариэль была в схожей ситуации. Да, она принадлежала к королевской семье, но ее уязвимость перед соперниками была очевидна. Ее единственным преимуществом была поддержка и любовь народа. Однако нельзя полагаться на нее. Это скользкая дорожка. Сейчас они на ее стороне, но уже через полдня помогают ее врагам. Прямо сейчас нам нужно заложить прочную основу. Нужно трезво оценивать свои силы, Ваше Величество. Ты прав. Я понимаю. Чтобы получить корону, я должна пойти длинной дорогой. Ариэль твердо решила взойти на престол, и сейчас она делала свои первые шаги в сторону этого кровавого пути. Чтобы облегчить себе начало и начать борьбу за власть, она максимально переключила внимание дворян с себя на Фитца, втихую присоединившись к схватке. Она была напуганным котенком, принцессой, которая стремилась защитить себя всеми возможными способами от участившихся покушений. Она прятала свои клыки, чтобы в нужный момент вонзить их в шею своих врагов. А все для того, чтобы выполнить последнее желание покойного мага-стража Деррика Редбета. Люк и Фитц молча стояли на страже, не вмешиваясь в разговор. Любой искатель приключений или же торговец, который бы взглянул на их снаряжение, истек бы слюной от зависти. Ботинки, которые позволяли бежать быстрее в несколько раз. Ботинки бури. Плащ, который регулировал температуру тела и защищал от теплового удара. Плащ постоянной теплоты. Перчатки, вдвое сокращающие повреждения рук. Подавляющие перчатки. Все эти артефакты были высшего класса. Что до оружия, то у Люка на поясе висел меч, который мог резать щиты как масло. Меч, пронзающий сталь. Все эти предметы дала им Ариэль в качестве награды за верную службу. Единственным исключением была волшебная палочка Фитца. Небольшой жезл новичка. Ни магический инструмент, ни волшебная вещь. Что ж, лорд Филимон, все остальное я оставляю на вас. Да, госпожа Ариэль, прошу внимательно следите за своими действиями. Не хотелось, чтобы вы спровоцировали врагов раньше времени. Я понимаю. Встреча подошла к концу. Довольные, они направились к выходу из комнаты. Люк следовал за Ариэль на шаг позади. Фитц секунду колебался, но затем последовал его примеру. Люк, ты должен защищать госпожу Ариэль. Да. После этих слов Филимон ушел. Люк поклонился согласно этикету, наблюдая за тем, как уходит Филимон. А мы долго. Давайте поедим. Да, госпожа Ариэль. Люк взял небольшой колокольчик и три раза позвонил. После того, как он отдал приказы служанкам, он вернулся на свое место позади Ариэль. Когда ты звонишь в колокольчик, есть ли правила, сколько раз нужно это сделать? Какие же тут правила? Это просто колокольчик. А, да, конечно. Последнее время Люк постоянно обучал Фитца этикету и различным важным вещам. Правила поведения за столом или как правильно здороваться. Хоть Фитц и знал немного больше, чем простолюдины, но его знаний было недостаточно. Вот почему не было ничего удивительного в том, что он постоянно делал то, из-за чего другие дворяне потешались над ним. Но каждый раз, когда над ним смеялись, он, смущаясь, бежал к Люку и выяснял причину. После чего исправлял недочет, чтобы больше такого не повторялось. Слушая их разговор, Ариэль захихикала. За последнее время Фитц неплохо изучил дворцовый этикет. Нет, мне еще многому нужно научиться. Не спорю, но твоя самоотверженность в этом вопросе очень привлекательна. Да, я думал, что дворяне ненавидят меня. Фитц посмотрел на Люка, но тот отвернулся, показывая, что он не участвует в этом разговоре. Не переживай насчет ссор с ними, я прикрою тебя. Спасибо. На его лице не было особой радости, но он все равно изящно поклонился Ариэль. Госпожа Ариэль, вам все еще не удалось найти моего учителя и семью? Ариэль слегка покачала головой. Нет. Перед тем, как стать магом-стражем Ариэль, у Фитца было несколько условий. Первое – простить его за то, что он вломился во дворец без разрешения. Фитц внезапно появился во дворце из-за телепортационной катастрофы. И хоть он сделал это не намеренно, факт того, что он незаконно вломился, оставался неизменным. Согласно законам королевства Асура, такое сурово наказывалось. Его не наказали только благодаря покровительству Ариэль. Но так как Фиц в свою очередь спас ее, то это не было проблемой. А вторым условием была помощь в поиске родителей и друга. Фиц прямиком прибыл из региона Фитоа. Катастрофа отобрала у него дорогих сердц людей. В обычной ситуации этим вопросом бы занялся лорд Фитоа, глава дома Борей. Но так как большая часть территории Фитоа исчезла, в семье начался кризис. Некоторые дворяне решили воспользоваться ситуацией и отхватить себе кусок пирога. Так что сейчас все силы дома Борей были направлены на то, чтобы защитить себя. У них просто не было лишних сил, чтобы направить их на поиски пропавших жителей, которых разбросало по всему миру. Да, была создана организация по поиску пропавших людей, но это было лишь для видимости. Они никого не искали. Так что Ариэль наняла поисковой отряд на свои собственные деньги. Кстати говоря, во фракции Первого Принца был министр, который финансово помогал семье Борей, позволяя увеличить количество людей, отправленных на поиски. Так или иначе, выдвинув такие условия, Фит стал магом-стражем Ариэль. «Пока что у меня нет даже зацепок относительно возможного местоположения твоей семьи. Всех жителей региона раскидало по всему миру». «Понятно». Ушки Фитца грустно упали вниз. Только этого достаточно, чтобы начать сопереживать ему. Увидев его таким, Ариэль было немного неловко. «Фитц, прости. Учитывая мои нынешние возможности, я мало что могу сделать». «Нет, в одиночку я бы сам ничего не смог сделать! Я ценю усилия вашего высочества!» Увидев, как храбрится Фиц, Ариэль слегка задумалась, после чего сжала руку в кулак. «Ой, точно! Фиц, приходи сегодня ночью ко мне в комнату!» Удивительно воскликнул Фиц. «Я слышала, что у тебя кошмары, и ты бормочешь во сне. Может, если кто-то будет рядом с тобой в кровати, то это поможет? Но... я же просто страж. А госпожа Ариэль принцесса? Эй, Люк, скажи что-нибудь!» Услышав свое имя, Люк немного отрешенно посмотрел на Фитца, после чего сказал. «Что не так? Это же награда!» «Награда?» «Ну, слухи, конечно, пойдут, но ты уже должен был привыкнуть к этому, так что не должно возникнуть никаких проблем, так?» Фитц мог только тяжело вздохнуть. Он не мог отказать Ариэль. Часть 6. Как раз во время встречи между Ариэль и Филимоном в противоположной стороне дворца состоялся другой разговор. «Недавние действия, Ариэль. Есть идеи?» В одной из многочисленных комнат сидели двое мужчин. Одному было около 25, его волосы были золотистого цвета и очень мягкими. В руке он держал бокал вина, которое было сделано из свежего винограда Милис. Другому человеку было около 50, он был очень толст. У него на коленях сидела полуобнаженная девочка, а его рука по-хозяйски поглаживала ее ягодицы. «Действительно, очень подозрительно». Мужчина жадно посмотрел на раскрасневшуюся девушку, но при этом его тон оставался равнодушным. Молодой мужчина спокойно относился к действиям толстяка. Он просто слегка покрутил жидкость в бокале, наслаждаясь изысканным ароматом. «Нужно внимательно следить за ее действиями». «Согласно моей информации, госпожа Ариэль внедрила своих людей к рыцарям и в армию». «Рыцари? И армия? Ариэль планирует переворот?» Услышав вопрос, мужчина покачал головой. Его рука попутно залезла в трусики девушки. «Невозможно. Она не такая глупая, просто пытается укрепить свое положение». «Но не рыцари. Ни армия, ни у кого из них нет политической власти». «Верно, ваше высочество, но в рыцарском ордене и армии находится толпа обывателей, которые уважают Ариэль. Эти ее действия могут считаться лишь первым шагом в затяжной партии». Госпожа Ариэль не справится с собственными силами. Молодой мужчина задумался. Рыцарям и армии не хватало политической власти. Конечно, в военном отношении это были самые сильные войска королевства Асура, но из-за того, что они преимущественно состояли из простолюдинов, они не обладали особым весом в плане политики. А вот в войсках, которые защищают столицу, находится очень много дворян. Так что если что-то произойдет, то не должно произойти чего-то неожиданного. Но в то же время не стоит забывать о том, что если Ариэль разожжет достаточное пламя, то на него непременно начнут слетаться мотыльки. Если это произойдет, то быть беде. Хоть в прошлом она погрузилась в распутство, но у моей маленькой сестренки все равно есть голова на плечах. Молодой мужчина вздохнул, но толстяк в ответ лишь пренебрежительно ответил, продолжая играться с телом девушки. Ничего особенного, ее действия слишком отчаянны. Девушка соблазнительно застонала. Мужчина улыбнулся, довольный собой. Но даже так идея неплоха. Я всегда считал, что этот Нотус трус, но как оказалось, это была лишь маскировка. Есть какие-то идеи? Толстяк убрал руку из трусиков девушки и макнул палец в бокал с вином, после чего засунул этот палец ей в рот. Девушка не сопротивлялась, а начала активно слизывать жидкость. Ничего особенного. Прошлый год я старался не светиться, но теперь, когда она решила стать врагом вашего величества, то, что нужно сделать, очевидно. Толстяк поднес свой палец ко рту и облизал его. Нужно избавляться не от саженцев, а от садовника. Ясно. Дариус. Я рассчитываю на тебя. Слушаюсь и повинуюсь, господин Грабл. Первый принц Грабл и старший министр Дариус. Они не раз встречались и вершили судьбы других людей, но в этот раз на их совещании присутствовала девочка-рабыня. И звали ее... Часть 7. Как Фицу было приказано, поздно ночью он пришел в комнату Ариэль. Его уши были красными, как помидор. Госпожа Ариэль, я пришел, как и приказано. Привет. Остальные можете уйти. Следуя приказу Ариэль, две служанки, поклонившись, вышли из комнаты. В темной комнате остались только Ариэль и Фиц. Что не так? Иди, сядь рядом. Фиц, нервничая, подошел и сел рядом с Ариэль. Она подвинулась к нему ближе. Чем ближе подступала Ариэль, тем дальше отодвигался Фиц. Нервничая, он поднял руку, пытаясь нарушить неловкую тишину. Мы же будем просто спать? Ну, конечно же. Просто... Госпожа Ариэль, ваш взгляд пустеет. Ариэль медленно подкрадывалась. Шаг за шагом она становилась все ближе и ближе. Фиц боязливо отодвигался, отчаянно пытаясь поддерживать расстояние. Не бойся. Конечно, когда я вижу Фица таким милым и нежным, во мне просыпается желание съесть тебя. Но не бойся, я ничего не сделаю, так что ложись в кровать. Нет, госпожа Ариэль, сейчас вы пугаете меня еще сильнее. Тебе нечего бояться. Но вы... Я... Госпожа Ариэль, вы же знаете, что я на самом деле... Знаю. Знаю. Конечно, знаю. У Фицы больше не было места, чтобы отодвинуться. Его загнали в угол. Ариэль протянула руку и схватила его за плечо, толкая на кровать. Вот почему я хочу, чтобы Фиц узнал меня получше. Фиц закрыл глаза, словно девчонка, в свой первый раз. Это было слишком. Хоть он и не понимал сердцем, но он намеревался позволить Ариэль делать с его телом все, что она хочет. У Фица больше не было дома или места, куда он мог вернуться. Я думаю, что на этом хватит дурачиться. Внезапно Ариэль немного отодвинулась назад и легла на спину. Фитц удивленно посмотрел на нее. «Разве я не говорила, что сегодня мы будем спать? Или ты ожидал чего-то большего? Ты же не думал, что я насильно заставлю тебя, м?» Ушки Фитца дернулись и залились краской. Впрочем, лицо тоже не сильно отстало. Увидев такую реакцию, Ариэль не смогла удержаться и захихикала. «Ха-ха-ха, кто угодно, взглянув на эту чудную реакцию, захотел бы тебя, но серьезно, сегодня только сон». Ариэль снова легла на спину и тяжело вздохнула. Фитц был сбит с толку, он просто не знал, что делать. Молчание продлилось некоторое время. «Пока?» «У меня тоже были». Ариэль не нарушила тишину. «Сны. Сны? Да. О том дне, когда монстр убил Дерека. В кошмаре чудовище разрывало меня на кусочки». Фитц с интересом посмотрел на Ариэль. Ее обычно нежная и теплая улыбка исчезла. Лицо казалось немного безжизненным. «Кошмары, разговоры во сне и пробуждение в холодном поту. День за днем. Госпожа Ариэль, и у вас тоже?» «Да». Кивнув, Ариэль схватила Фитца за руки. Ее пальцы были настолько тонкими и нежными, что казалось, они вот-вот сломаются. «Фитц, даже если я не могу разделить твою боль, ты не один, кому снятся кошмары. Если тебе будет тяжело, то найдутся люди, которые готовы тебе помочь. Госпожа Ариэль, я честно прошу у Фитца помощи, так как верю, что если я засну со своим спасителем, то, может, кошмары исчезнут». После слов Ариэль, Фитц почувствовал, что ему стало легче. Он понял, что с того самого дня он ни разу не дал возможности своему сердцу отдохнуть. Он знал, насколько отчаянно он работал из-за страха быть выкинутым, сколько усилий он прикладывал, чтобы произвести хорошее впечатление. Но в этом не было необходимости. Даже если бы Фитц не владел магией, Ариэль бы осталась на его стороне, ведь они уже стали товарищами по оружию. «Госпожа Ариэль!» «Что, Фитц? Я буду усердно трудиться, чтобы стать достойным стражем госпожи Ариэль!» «Вот это настрой! Но для начала, пожалуйста, постой на страже моих снов!» Улыбнулась Ариэль. Улыбка расцвела и на лице Фитца. Это была первая улыбка за целый год после телепортационной катастрофы. «А теперь спим. Да, госпожа Ариэль. Приятных снов». Продолжая держать Фитцу за руку, Ариэль закрыла глаза. Фитц тоже закрыл глаза в надежде погрузиться в сладкий сон. Но вдруг почувствовал что-то. Движение. Сейчас в комнате должно быть только двое человек, но он ясно ощущал присутствие третьего человека. Причем у кровати. Полуобнаженная девушка склонилась над ними. У нее в руке был кинжал. Как только взгляд Фитца встретился со взглядом девушки, она сделала свой ход, быстро прыгнув прямо на Ариэль. Фитц сразу же понял, что это убийца. Он не успел выкрикнуть ни слова, но его тело уже двигалось само по себе. Он подпрыгнул, пытаясь защитить Ариэль, и вытянул обе руки, используя взрыв воздуха. Безмолвное заклинание попало по девушке, отбросив ее тело в противоположную сторону. «Что там? Госпожа Ариэль, убийца! Не отходите от меня! Люк, враг!» Крик Фитца эхом разнесся по комнате. Комната стража-хранителя была по соседству, так что Люк должен был прибыть в кратчайшие сроки. Ассасин уже встал на ноги. Она безразлично посмотрела на Фитца, затем на Ариэль. Ее взгляд блуждал несколько секунд между ними, после чего остановился на Фитце. Похоже, убийца сначала хочет избавиться от стража и только потом взяться за главную цель. Фитц внимательно следил за действиями противника. Он уже наклонился, встав в боевую стойку. Все еще в пижаме, у него не было снаряжения, подаренного Ариэль, но его боевой дух ни капельки не дрогнул. «Умри!» Ассасин бросился прямо на Фитца. Тот, в свою очередь, поднял обе руки, чтобы снова использовать магию. Магия Фитца была невидима глазу. Раздался взрыв, который снес балдахин и проделал отверстие в стене. Магия продвинутого уровня. Звуковая ударная волна. Немногие способны выдержать попадание, но убийце это как-то удалось. Казалось, что она набросится на Фитца, но отпрыгнув в сторону, цель резко изменилась. Приманка! Намеренно или нет, но девушка смогла уклониться от атаки Фитца, после чего тут же бросила свой кинжал. Конечно, словить кинжал задача не из легких, но, к счастью, ему удалось дотронуться кончиком пальца и сбить траекторию. Остался небольшой порез, но главное, что ему удалось сбить его. Сразу же в убийцу полетела продвинутая магия воздуха. Прямое попадание. Раздался характерный звук ломающихся костей, после чего девушку выбросило в отверстие в стене. Фитц все еще находился в шоке от внезапного нападения. Он взглянул на ночное небо. Стояла кромешная тьма. Внизу не было видно низги. Учитывая то, что он сломал практически все кости в теле убийцы, она никак не могла пережить падение. Осознание того, что он только что убил кого-то, еще не захлестнуло его. «Госпожа Ариэль, вы в порядке?» Фитц поспешил к Ариэль. «Что?» Но не смог сделать и полшага. Ноги не слушались. Он не чувствовал пальцев, а онемение поднималось все выше. Он упал. «Яд!» К тому времени, как Фитц это понял, было уже слишком поздно. Слабость быстро распространилась по всему телу. Он начал терять сознание. «Нужно... магия детоксикации...» Если бы Фитц был обычным магом, не способный использовать безмолвные чары, то он бы уже умер. На грани потери сознания Фитцу удалось применить на себе детоксикацию, после чего он осмотрелся. Ариэль цела, других убийц больше не было, и Люк уже прибыл. «Люк, убийца! Фитц справился с ним, но его отравили! Быстрее зови врача! Тело нападавшей где-то внизу, так что позови еще и стражей!» «Да!» Люк кивнул и побежал вниз на ходу, крича стражникам. «Лекарь! Стража!» На этом сознание Фитца померкло. Часть 8. Хоть Фитц и поразило ядом, но его было немного. А вовремя использованная магия детоксикации позволила избежать увечий. Он выжил. Когда Фитц вернулся в строй, мнение о нем кардинально изменилось. Все это благодаря ассасину. Когда стражники обследовали ее труп, то обнаружили, что это была знаменитая наемница, которая терроризировала королевство Асуры чуть меньше, чем 10 лет. Ночной глаз ворона. Многие дворяне пали от ее рук. За победу над убийцей такого калибра способности Фитца признали. Так как он смог использовать безмолвные чары и редко говорил, впоследствии он получил прозвище «Молчаливый Фитц». Теперь все поняли, почему он стал стражем Ариэль. На этом история подошла к концу. Ариэль и остальные вернулись к мирной жизни. По крайней мере, в глазах окружающих. На самом деле покушения продолжались. Одно за другим. Раз за разом. Хоть Фитц и Люк побеждали каждого, убийцы шли нескончаемым потоком. Естественно, проводимые расследования ни к чему не приводили. Ариэль подозревала, кто нанимал ассасинов, но у нее не было никаких весомых доказательств. Нескончаемая вереница покушений оказала невероятно сильное давление, так что когда Филимон почувствовал, что положение становится отчаянным, он предложил Ариэль покинуть страну под предлогом обучения. За границей. Страж Мак Фитц. Из-за телепортационной катастрофы он стал бездомным, потерял власть над своей жизнью. Несмотря на свои желания, он был втянут в кровавую политическую борьбу за трон королевства Асура. Но были и плюсы. После первого нападения убийцы, ему перестали сниться кошмары. Ему больше не снилось, что он летел вниз, отчаянно пытаясь выжить.